Часть девятая. Плод вечности. На следующие сутки начал осматриваться в поселении. Разговорились с барышником Заком, который был со мной более приветлив, чем егерь и альманах. Я снял комнату в его доме. «Сколько изгоев в поселении?» 10 душ. Вместе со мной». Зак носил пышные усы. И был у него приятный моему глазу взгляд. «Подскажи, барышник, где у вас в округе ручей? Набрать воды хочу». «Выйдешь из поселения, пройдешь 500 метров на восток. Увидишь поваленное дерево. Пройдешь это дерево, через 100 метров найдешь ручей». «Только один ручей знаешь на этих землях». «Тебе какой-то особенный нужно, лучник?» — улыбнулся Зак. «Обрисуй в двух словах местность, будь добр, барышник». «Выйдешь из поселения, на западе заброшенные дома встретишь. Не ходи в эти дома, что-то там обитает, что имеет нечеловеческий облик. Многие изгои, возвращавшиеся из тех мест, рассказывали, что кроме нелюдей, всем известных, слышали, видели что-то другое». «Не нагоняй жути, Зак, я из города тишины пришел». «На юге дуру найдешь, обалуешься?» «Нет, сейчас нет». «К северу от поселения дары встречаются, но дорогу дальнюю топтать придется. Поблизости даров нет. Многие земли-пустоши, особенно на севере, неизведанные». «Чем вы тут занимаетесь, барышник, сутками? Книжки читаете? Да истории страшные пересказываете друг другу». «Прогуляйся по пустоши, лучник, прогуляйся. Глядишь, и новые земли протопчешь, да новые дары на этих землях найдешь. Выживешь, неси дары ко мне. В округе другого барышника не встретишь». «Это я уже понял. Рому сказку где найти могу?» «Предпоследний дом по правой стороне, прямо возле выхода из поселения». «Благодарю». «Как там Мирон поживает? Слыхал, ушел из града покоя?» «Ушел. Жив Мирон», — коротко обрисовал суть вещей я. «Ну и ладно». «Скажи, барышня, кто-то из изгоев собирается в поход в сторону станицы покинутых?» «Вот гость другой ушел несколько часов назад, с которым ты пришел». «Кто-то еще?» «Если планы не поменяются, хобот собирался. Дела у него в станице». «Зак, вот письмо. Его нужно передать начальнику, управляющему отелем. Дай хоботу это письмо от своего имени. Я в ваших краях гость нежданный, чужак. Будут присматриваться какое-то время. Из рук моих вряд ли что-то возьмут. Услугу за услугу. Чем я могу тебе быть полезен?» «На севере есть разваленный сарай, а возле него колодец. За колодцем цветы сна растут. Принеси мне побольше, отвар сделаю». «Принял». Барышник забрал письмо. «Только будь осторожнее, лучник. Лук всегда под рукой держи. В тех местах кострибы водятся». «Благодарю. Буду иметь в виду». Тихо было в поселении. Один постовой только службу нес. Все изгои сидели в своих домах. Решил по возвращении, кроме сказки, зайду. Познакомлюсь с известным во всем катарсисе сказочником. Поприветствовал постового. «Здорово». «Здорово». Настороженно посмотрел на меня тот, пытаясь вспомнить, видел он меня раньше в этих краях или нет. «Меня злым кличут. Пришел из дальних земель к вам. Крест вашему брату-егерю поставил. Не один день вместе провели с гетом». «Мое имя Быстрый. Наслышан о тебе, злой. И о друге твоем, Питоне. Куда путь держишь, лучник?» «На север. В сторону разваленного сарая с колодцем». «Лук держи». «Знаю. Держу». «Увидимся, Быстрый». «Бывай. Возвращайся живым, лучник». С самого пробуждения нутро мое беспокойно было. По пути к сараю не встретил я ни живой души, ни мертвой. Ветер сильный был, холодный, будто предупреждал, что ливень долгий будет. Встретил я сарай, а возле него колодец. За колодцем, как и говорил барышник, цветы сна нашел. Нарвал желтых цветов побольше, чтобы и самому отвар сделать. Неспокойно мне было. «Мир тебе, изгой!» Сзади меня послышался чей-то голос. Обернулся. В 50 метрах от меня, облокотившись спиной о сарай, сидел незнакомец и смотрел на меня изучающе. Оружия ни в руках, ни рядом на земле я не заметил. «И тебя пусть катарсис бережет, незнакомец. Кто будешь?» Не увидел тебя, когда подходил к сараю?» «Постой, мое имя. Не слыхал ты обо мне?» «Постой. Прав ты, путник мой, не слыхал. Где в пустоши обитаешь? Где дом твой?» «Сегодня мой дом здесь, в этом сарае, а завтра видно будет». «Мое имя Злой. Слыхал обо мне, бродяга?» «Весь катарсис о тебе слыхал, Злой». «Постой, есть вопрос у меня к тебе. Ты, как житель этих земель, должен знать хорошо эту местность. Ручей нужен мне. Не тот, что на востоке от поселения у повального дерева, а тот, который у стоящего дерева, верно?» «Да». «Недалеко этот ручей, Злой. Знаю, где он. Но просто так к этому ручью не попадешь. Западнее этого места, метрах в 50 отсюда, начинается лесок. Там будут странные деревья. Они будут повалены друг на друга так, что треугольника форму примут. Иди вперед между этих деревьев. А выйти я тебе не подскажу, как». Что-то было не так. Я не понимал, что именно, но нутро мое... «Не ходи туда, Злой. Не нужен тебе этот плод». «Где твое оружие, пожитки, бродяга?» Начал медленно подходить к нему. «Оставь эту затею. Отнеси цветы барышнику и не возвращайся в эти места». «Кто ты?» Лук начал медленно подниматься в моих руках. Страхом повеяло, инстинкт самосохранения. «Неуправляемых процессов нет, лучник». Позади меня послышался треск, как будто кто-то тихо подкрадывался сзади. Резко обернулся. Ни души, ни нелюдя. Послышалось? Когда повернулся в сторону бродяги, того уже не было. Исчез, как призрак. Зашел в сарай. Там земля, голые стены. Ни пожитков, ни рубероида, ни места для костра, ничего. Никаких следов, что кто-то здесь обитал или хотя бы делал привал. Вышел я к леску, о котором говорил постой. Ощущения подкожной в пустоши не такие, как в станице покинутых или в граде покоя. Иначе ощущал эту местность. Пугала она меня своей тишиной, непредсказуемостью, мертвостью. Почему назвали так? Пустоши. Как по мне, самое настоящее кладбище. Будто гуляешь среди могил. Странные деревья в этом леске. В коробке таких не встречал. Одни в форме круга, другие в форме широкой двери или квадрата, третьи в форме треугольника. И расставлены они так, что дальше в лес не пройдешь, минуя их. Зашел я в треугольник. Видел еще лес перед этими деревьями и лес, который находится за ними. Но вошел, и лес исчез, как впереди меня, так и позади. Ни одного дерева, ни одной птицы, ни изгоя. Куда привел меня катарсис? Прошел я метров 100, никуда не сворачивая, услышал журчание воды где-то совсем рядом. Остановился, чтобы понять, с какой стороны доносится это журчание. Пошел на него. Вперед. Звук приближался. Увидел, наконец, перед собой ручей, а за ним — дерево. Невысокое, около 2 метра. Листьев на этом дереве не было. Подошел ближе к нему. С другой стороны дерева на одной из ветвей висел маленький черный плод размером с небольшое яблоко. Сорвал его. Не твердый плод. Мягкий, как спелый абрикос. Вернулся к ручью. Достал из рюкзака склянки. Набрал воды, выпил. Пил столько, чтобы утолить жажду и не испытывать ее еще полдня. Подумалось мне, что можно лопнуть, если выпью еще. Начнет литься через нос и уши. Потом склянки водой до краев наполнил и первую, и вторую взял с собой. Плод зарыл в шагах в 30 от ручья. Вырыл яму ручной лопатой, которая больше напоминала кухонный изогнутый нож. Приобрел ее у Мирона еще в день прибытия. Рядом с плодом положил вещь, которая была дорога мне. Ту самую, что подарил мне питон, кинжал бедуинов. В любой дороге всегда со мной. Когда закончил, присел на землю отдохнуть. И спать захотелось. Крепко же поспал перед походом. Начал зевать. Положил рюкзак под голову, сел на землю и уснул. Впервые со мной такое было, чтобы ни в поселении, ни в граде, ни в отеле, ни в доме заброшенном пустом, а на улице, прямо на земле, лечь спать. Кому рассказать, покрутит пальцем у виска. В катарсисе так не делают. Когда открыл глаза, передо мной сидел питон. Он смотрел на свои ноги. Я даже шевелиться не стал, дышал тихо носом, чтобы не привлекать к себе внимания. Изучал, он ли это. Проснулся. Неожиданно сказал он, даже не посмотрев в мою сторону. Проснулся. Кинжал принес я тебе. Рядом с тобой положил по правую руку. Будить не стал. Ты ли это, питон? Я не знал, что делать, что говорить. Это было похоже на реальность. Только катарсис научил меня за годы, проведенные здесь, не всему верить, что видишь перед собой. Меня искал. Я... И в этот момент я ощутил постороннее присутствие. Кто-то здесь был еще. Прислушался. Привстал, чтобы осмотреться. За спиной питона метрах в 100 стоял костреб. Как статуя стоял. Шевелились только крылья. Смотрел на меня своими красными, как банки крови, глазищами. Лук лежал по левую руку вместе со стрелами. «Пришел я злой», — сказал питон. Даже не безрадостно сказал, а совсем никак. Без всяких эмоций, оттенков и полутонов. «Позади тебя», — шепотом сказал я. «Не оборачивайся». Питон молчал. «Ствол есть?» Он отрицательно покачал головой. Я начал думать, успею ли все сделать, если тварь в любую секунду молнией полетит к нам. «Спокойствие, злой. Спокойствие, сила твоя. Изучает, не нападает». Только без резких движений. Первым не надо, можно и не успеть, близко он. Воду будешь, злой? У меня для тебя есть вода. Я молчал и смотрел в глаза к костребу. Насколько у нелюди нервы, канаты, чтобы стоять без малейшего движения и все это время смотреть в глаза. Своей жертве или сопернику? Непонятно, кого он увидел во мне сейчас. Я даже не подумал отвести взгляд. Нельзя показать замешательство, волнение, страх... Даже на секунду нельзя упустить врага из виду. Катарсис может не простить такой ошибки. Возьми воды, выпей. Питон, позади тебя костреб. Если он сдвинется с места, я крикну. Беги вперед. Услышал меня? Вода. Не хочу пить. Питон медленно достал из кармана маленькую склянку, открыл крышку и вылил воду на землю. Костреб приблизился. Или мне показалось? Наверное, уже крыша течет. На месте стоит. Привиделось. Лук и стрела уже были в левой руке. Медленно пальцами полз к ним, как улитка. И тут произошло то, чего я больше всего боялся. Питон неожиданно дернулся. Все случилось молниеносно. Действие, движение, быстрее мысли пронеслось. Лук уже в руках. Вдох, тетива к подбородку. Костреб метрах в 3 от питона. Выстрел. Его туша упала на сидевшего все это время питона. Тот скинул костреба с себя. И также невозмутимо продолжал рассматривать мокрую землю перед собой. Стрела пронзила голову нелюдя. Я смотрел на всю эту картину и молчал. Все слова куда-то делись. Даже дышать старался негромко. «Мертв», — сказал питон. Я подошел к трупу нелюдя и вытащил стрелу. Что-то было не так во всем этом. Не нравилось мне то, что я видел, слышал, ощущал нутром. «Надо идти», — сказал я про себя. Питон поднялся с земли и встал передо мною во весь рост. Посмотрел ему в глаза, почти сразу же отвел взгляд в сторону. Я не знал, куда идти. Не знал выхода отсюда, в тот лесок с изогнутыми деревьями или другой дороги, ведущей обратно. Решил, что нужно идти назад от ручья, в ту сторону, с которой пришел. Питон будто прочитал мои мысли. Молча развернулся и пошел в ту самую сторону. Я двинулся вслед за ним. Не знаю, сколько времени мы блуждали, час или 3. За все это время нам не встретились ни дерево, ни постройка, ни дорога, ведущая хоть куда-нибудь. Такое ощущение, что все это время мы не шли никуда, только двигались. «Есть еще вода. Пить хочешь?» — спросил у меня путник, впереди идущий. «Выпей самую». Питон, не останавливаясь, вытащил из кармана склянку, открутил крышку и вылил всю воду себе под ноги. Затем выбросил склянку в сторону вместе с крышкой. Больше воды нет. Мы шли сутки, не меньше. Ноги гудели так, что казалось, если сейчас присяду, то не смогу встать. Не понимал, что двигало мною, почему в его присутствии даже отдохнуть присесть не хотелось. Скорее бы увидеть перед собой хоть что-то, выйти бы из этого места. Где мы? Воды оставалось немного во второй склянке. «Пить хочешь?» — спросила фигура, идущая впереди. Я молчал. «Скоро начнется ночь. Не успею вернуться к поселению, времени нет. Помоги мне, катарсис». Начал про себя просить о помощи, понимая безвыходность ситуации. Спустя какое-то время путник снова спросил меня. «Пить хочешь, злой?» Шли вперед. «Если даже удастся выйти в лес в ближайшее время, добежать до сарая, возможно, успею. А в сарае что? Не спрячешься там, ни дверей, ни засова. Почему не остановил меня? Постой. Почему рассказал про лесок и про ветви, изогнутые в форме треугольника?» «Постой. Странное имя. Постой. Обернись, питон», — сказал я, остановившись. Путник не сразу встал. Прошел еще несколько шагов вперед, повернулся ко мне лицом. Стойка, плечи, тетива к подбородку, цель, спокойствие, выдох. У меня не было ни брата, ни друга, ни близкого человека, который мог бы на талику увидеть меня. А о том, чтобы кто-то понял меня или захотел попытаться понять, о таком даже не мечтал. У меня было трудное детство, юность, становление, как и у многих. Каждый день задаю себе один вопрос. Люди ли мы теперь, после того, что с собой сотворили? Не знаю, где ты сейчас, мой друг. Что ты есть сейчас, и нашел ли ты ответы? Я благодарю тебя, Гой. Все богатства катарсиса, все его дары собрать в одну кучу и положить у твоих ног, этого будет мало, чтобы описать благодарность, которая меня переполняет. Ты протянул мне руку, когда был выше меня. Ты протянул руку изгою, когда был ниже его. А тот протянул руку тебе, после того, как встал на ноги, и поднял тебя на свой уровень. Ты, в свою очередь, поднял меня. Прав ты оказался, питон, я стал тобой. Ты живешь во мне, в каждом моем движении, в каждом взгляде и слове я нахожу тебя. И в другом ты был прав. Ощущение, что я всегда тобой и был. Прощай, друг. Пусть катарсис от начала града покоя до последнего камня на другом конце мира его знает тебя. Пусть катарсис от начала и до конца времен своих помнит тебя, кем ты топтал эти земли. Я не сказал тебе этого при жизни. Выстрел. Тело путника упало на землю спиной. Стрелу не стал доставать из-за лба. Прямо возле тела начал рыть яму, чтобы похоронить. Долго рыл. Вода давно закончилась. Не силами рыл, а огнем, переполнявшим меня. Пожитки закончились давно. Молил катарсис о дожде и о выходе. Долго землю для друга своего рыл. Ночь началась давно. Только не добралась она до этого края. Не укрыла собой эти земли. Из земли торчала стрела. Я уснул возле этой стрелы. «Зак, тебе письмо от начальника», — сказал Хобот, вернувшийся в пустоши из станицы покинутых на четвертый день после ночи. «Что там наш гость? Фокусов никаких не выдал? Напарника его видел по пути в столицу покинутых. Ушел он. За сутки до ночи. С тех пор не видел его. Часть пожитков его в комнате осталась, которую меня снимал. Значит, уходить далеко не собирался?» «Нет. За цветами сна отправил его. Не вернулся. Сгинул. Ночь ему не пережить за пределами поселения. Без шансов». «И я так думаю», — сказал барышник. Зачитал письмо. «Здорово, злой. Рад, что добрались живыми до пустоши. Благодарю за рекомендацию твою. Да только не вернулся спичка обратно из вашего края. Хобот принес мне это письмо, не читая его. И он же весь другую принес, что спичку твоего мертвым нашел в доме града тишины. Не нелюдь это был, тело не тронуто. Будто отдохнуть прилег парень, да забыл проснуться. В такой позе нашел его изгой». «Такие вести, Сашек. Надеюсь, ты сделал то, что нужно было сделать. Легкой дороги тебе, куда бы ты ни держал свой дальнейший путь. Даст катарсис, свидимся. Начальник». 2051 год. Коробка. Я шел по земле, и со всех сторон на меня смотрела коробка. Сзади, спереди, справа, слева. Не было такого места на территории, где не было бы видно коробку. Она внушала мне ощущение безысходности, бессилия. Чаще всего, когда выходил из дома, я шел, лишь бы идти, лишь бы не давили стены. На улице встречал те же стены, на каждом шагу. «Прошу прощения», — вежливо обратился к молодой женщине, идущей мне навстречу, чтобы спросить про одно слово. Мне нужно было освежить память. Компьютера в моем мозгу не было. Один из минусов его отсутствия — необходимость искать информацию другими путями. Девушка даже не посмотрела в мою сторону. Она шла, разговаривая с собой, глядя куда-то вдаль перед собой. «Ладно, нужно найти библиотеку. Быть может, еще не все закрылись». Раньше не было этих машин, встроенных в мозг. Чтобы изучить нужную тему, набирали стопку книг в местной библиотеке, получали читательский билет. Сейчас спроси у детей коробки, как записаться в библиотеку, они посмотрят в своем информационном потоке и перескажут прочитанный ответ. Но проблема не в машинах. Прогресс — неотъемлемая, важная часть течения вод. Проблема в другом. Дети приобретают знания, мнение, позицию относительно всех процессов, происходящих в коробке, не с помощью анализа, изучения, сравнения, жизненного опыта, а потому что им вкладывают в голову готовую информацию. Дети коробки — потерянное поколение нового времени, не знающее ничего, кроме коробки и мира внутри мира, не способное само произвести или хотя бы сперва осознать ценность. Есть и среди детей коробки исключения, мятежные души, зажженные факелы тех знаний, которые помогли им выжить в информационной битве. Они осознали, что если они сами не думают, значит, кто-то думает за них. И, поселившись на свалке, смогли создать места относительно чистые, вдали от бесконечных груд мусора и яда, отравляющего разум. Но на каждый миллион таких не больше тысячи. И у них другая проблема. Они осознают, что живут на свалке. Среди тех, кто заняли свободные дома, построенные до них, построенные за них. И борются они изо дня в день. Коробка с каждым годом становится все выше, чтобы я смотрел на нее снизу вверх и ни на секунду не забывал, насколько я мелкий. Спокойствие. Что-то я становлюсь ворчливым, недовольным стариком. Осталось немного, скоро покину. У нас с коробкой все взаимно. Я не принимал ее, меня не принимала она. Катарсис. Спаси меня, катарсис, и к дару твоему направь. К тебе я иду. Возвращаюсь домой. 2052 год по времени коробки. Изгои коробки перестали себя называть изгоями в катарсисе. Они убрали «из» и обратились «из», исчезнув бесследно оттуда, где им не место. Оставили себя «гоями». В доме своем они не захотели изгоями быть. «Гоями» стали они, дети катарсиса. Гой — это имя. Гой — это образ жизни. Быть гоем — значит быть частью живого организма, самостоятельного разума. Гой — это выбор.